Приветствую вас, дорогие друзья и радиослушатели. Мир вам! Я продолжаю проповедь из серии «Скиния, храм и церковь Христова». Сегодня я буду говорить о Иерусалимском храме, построенном израильским царом Соломоном. Прежде всего приведу исторический фон, на котором развивались события. После 40-летнего царствования израильского царя Давида в его душе и уме созревало великое решение, которое он хотел осуществить. В знак благодарности за все благодеяния, которые он испытал в своей жизни от Бога, он захотел построить Богу в Иерусалиме святилище, то есть храм. Храм этот должен был превзойти все существующие постройки того времени во всем мире своей красотой, великолепием и славой, которому не было бы равного в мире. Желание Давида было искреннее. Оно вытекало из глубоко осознанной благодарности Богу за все то, что Бог сделал для Давида и управляемого ним Израильского царства. Господь взял Давида от овец, потому что он был пастухом у своего отца Иессея, и сделал его царем израильским вместо отвергнутого Богом израильского царя Саула. Нелегкий был путь Давида, чтобы заместить царя Саула, национального героя, красивого и на целую голову, выше от самых высоких людей в Израиле. В контраст Саулу Давид был только небольшим, красивым белокурым мальчиком, в лучшем смысле юношею или молодым человеком, который победил в единоборстве филистимлянина, великана Голиафа. Давид был избранный на Израильское царство Богом, как Бог сказал через прозорливца иудейского царю Ассе, цитирую: «Ибо очи Господа обозревают всю землю, чтобы поддерживать тех, чье сердце вполне предано Ему». 2 Паралипоменон 16:4. Давид и был таким человеком с преданным сердцем Господу. Был он младшим сыном Иессея из Вифлеема Иудейского, который и стал прародителем Господа Иисуса Христа. У Давида было на сердце желание, чтобы построить Богу в Иерусалиме святилище или храм. За все те благодеяния и Божью помощь в периоде его успешного царствования. Со своим желанием он поделился с пророком Нафаном, говоря ему: «Вот я живу в кедровом доме, а ковчег Божий находится под шатром, то есть в палатке». И сказал Нафан Давиду: «Все, что у тебя лежит на сердце, иди и делай, ибо Господь с тобою». 2 Царств, 7 глава, 2 по 13 стихи. Но Господь открыл пророку во сне, чтобы он пошел к царю и сказал ему, что не он построит в Иерусалиме храм Господу, а его сын Соломон, который будет в сравнении со своим отцом Давидом человеком мирным. Однако царь Давид не бросил пророка в тюрьму за то, что он сказал ему правду от Господа, и примирился с мыслью, что задуманный Давидом храм построит не он, а его сын. И Давид стал собирать нужные запасы строительного материала и золота, нужного для постройки храма. Послушаем, как Давид об этом говорит, цитирую: «И вот я при скудости своей приготовил для дома Господня 100 000 талантов золота офирского и 1000 000 талантов серебра, то есть 1 000 000 талантов. И меди, и железу нет веса, потому что их множество. И дерево, и камни я тоже заготовил. А ты прибавь к этому 1 Паралипоменон 22:14. Греческий вес таланта равняется 24 килограммам, то есть 1,5 пудам весу. Царь Давид, чтобы не только словами поощрить, но и делом, и он говорит, цитирую, «И еще по любви моей к дому Бога моего есть у меня сокровище собственное из золота и серебра, и его я отдаю для дома Бога моего сверх всего, что заготовил я для святого дома». 3000 талантов золота офирского и 7000 серебра чистого, то есть рафинированного, для обложения стен в доме, для каждой из золотых вещей и для всякого изделия рук художнических нужно было это золото высокой пробы. И он обращается к собранию с такими словами. «Не поусердствует ли еще кто жертвовать сегодня для Господа? И стали жертвовать начальники семейств, и начальники колен Израилевых, и начальники тысяч и сотен, и начальники над имениями цара, и дали на устроение дома Божия 5000 талантов золота и 10000 драх золота в очеканенных монетах персидским царом Дарием, которые назывались Дарикс, и 10 талантов серебра, 1 Паралипоменон 29:3-6. Когда начали строить храм? Время постройки Соломонового Иерусалимского храма ученые относят к 967 или же 966 году до Рождества Христова. Место, где был построен Иерусалимский храм. Во время Авраама всю эту землю назвали Мория, но после этим именем стали называть только самую гору, на которой был построен храм. Бытие 22:2. Храм был построен не на самом верху этой горы, а на одном из уступов, или террас, на которой было устроено гумно Орны, на котором он вымолачивал зерно. Эту землю царь Давид купил у Орны, чтобы построить на ней жертвенник и принести на нем жертвы о прекращении моровой язвы, которая свирепствовала в Иерусалиме. 2 Царств, 24 глава, с 18 по 25. Символическое значение этой горы. Гора Мория большое символическое значение имела. Авраам в Священном Писании называется другом Божьим. Бог сказал Аврааму, что у него родится сын от его жены Сары. Авраам и Сара были в преклонных летах. Дни быстро улетали. Обещанное Богом не исполнялось. Авраам в Священном Писании называется отцом верующих. И он верил, что то, что ему Бог обещал, исполнится. И время это настало. У Сары родился сын, когда ей было 90 лет, и Аврааму 100 лет от роду. Прошло еще лет 14, когда Авраам мог радоваться и услаждать свои дни в общении и наблюдении, как мальчик хорошо развивается во всех отношениях – физических, моральных и интеллектуальных. Ну вот, пришло великое испытание Авраамовой веры. Бог, как и раньше, говорит Аврааму, цитирую, «И было, после сих происшествий Бог искушал, то есть испытывал Авраама и сказал ему, «Авраам!» Он сказал, «Вот я!» Бог сказал, «Возьми сына твоего, единственного твоего, которого ты любишь, Исаака, и пойди в землю Мория, и там принеси его во всесожжение». Можем ли мы представить себе эту картину, а в ней то, что если бы Бог говорил эти слова не Аврааму, а нам, кто находился бы в подобном положении, как Авраам? Я подчеркиваю, что случай этот был единственным, уникальным, и он никогда не повторялся ни раньше, ни позже, ни с одним человеком, за исключением самого Бога. Прежде всего хочу сказать о употребляемых оборотах речи, как Бог говорит к Аврааму. Бог знал, что у Авраама был сын от второй его жены, египтянки Агари, Измаил. Но Исаак был сыном обетования, и по этой линии родословной должен был прийти Мессия. Поэтому Бог и называет Исаака единственным. Бог знал также, как Авраам любил Исаака, любовью догорающего заката. И он, Авраам, должен своей рукой заколоть своего любимого сына и потом сжечь его на огне, как жертву. Все адские силы в надежде радовались, что, может, Авраам в послушании Богу принесет в жертву своего сына, так само, как и они радовались, когда Каин убил Авеля, и в иных подобных многих случаях. Они думали, что этим они пресекут родословную нить Божьего обещания, из которой должен прийти Мессия. Я продолжу эту проповедь из серии «Скинии, храме и Церкви Христовой» в следующей беседе.